Чего-то я волнуюсь. Ладно ты, не кипиши. Ну а если они скажут, мол, ну и ладно? Ну и ладно. Сами будем выруливать. Дом она собралась продавать. Вот не обо мне, не о тебе главное не подумала. Мам, у тебя свой дом есть. И чё? Этот я взяла и подарила, что ли? А если человек правда влюбился? Ой, ну влюбился и влюбился. А дом-то зачем продавать? Зачем замуж выходить? А мечта? Вот ты сейчас как дитё неразумное говоришь, а? И она туда же. Вот меня на работе только ленивый не спросил. Позор на всю деревню. А мне все друзья сказали бабке твоей, уважуха. Вот, идиоты твои друзья. И ты такая же. Ладно, не начинай, ладно? Ой, вот надо было Вадима позвать для надежности. А что все, Вадим? Для надежности, Вадим. В город отвезти, Вадим. Огород скопать, Вадим. А что, а зачем мне тогда такой зять, который нифига не может? А это дом Кравчуков? Мы не ошиблись? Да-да, это мы. А вы Малашкины, да? Да, они самые. Я Виктор. Здравствуйте. Здравствуйте. А это Изабелла. Супруга я. Очень приятно. Да прямо скажем, приятного тут мало. Дело-то вон какое. Ну а что? Старики, они же как дети. Вот втемяшилась и вот это вот про любовь. Да. Наш-то собрался квартиру из-за этой любви продавать. Ого! А наша вообще дом. А может, чаю? А не откажемся. Надо только все это побыстрее решать, а то ведь ваша вернется скоро. Да у нас-то все под контролем. Они только час назад поехали и в город платье покупать. Вот значит, только сейчас в город и въехали. Вот ведь как дело-то далеко зашло. Он ей уже и платье покупает. Ну, а что? Жених же все-таки. Посадите, пожалуйста. Благодарю. Никогда не думала, что в такой глупой ситуации окажусь. Да мы-то тоже. Да еще в такое время. Какое такое время? Ну как? Ну, нестабильное, что ли. Лекарства вон как дорожают. А картошка видели? Да, конечно. Почему? Нет. Ну, картошка, допустим, у нас своя. 12 соток. Раньше-то все на мне, а теперь вот мне зять помогает. Хвастаться нехорошо, но у меня очень хороший зять. Повезло вам. Да. А я вот не знаю, как можно любить зять или невестку. Вот так вот ростишь свое дитё, а потом приходит вот такая вот фифа на все готовенькое и забирает твоего мальчика. Нет, головой-то я все понимаю, дети не твоя собственность. Значит, твой мальчик, твой сын. Ну, не знаю, сына у меня нет никакого вовсе. Вот, только дочь. Все невестки ведьмы. Ну ладно, что ты. Пойду. Ну зачем вот так? Не, ну головой-то я все понимаю. Даша. Это она морально готовится. У нашего Сашки девочка появилась. Ой, не напоминаю ни про нее. Это не девочка, это кошмар какой-то. Нормальная девочка. Да нормальная девочка, только она мне не нравится. Ой, мой отец влюблен, мой сын влюблен. Что делать? Да. Ну а если такой вариант? Вот что делать, что? Ну, дело ясное, хотят жениться, пусть женятся. Ну, я тоже так думаю. Ну, сыграем мы им свадебку. Потом скажем, вот, мол, молодые, не молодые. Прикупили мы вам путевку в Турцию, недвижимость продавать не надо. Ой. Ну, а потом вернуться мы у них загранпаспорта изымем, пока туда-сё, и, глядишь, и одумаются. То есть ты хочешь сказать, вместо того, чтобы Сашку с Егором отправить в летний лагерь, оплатить твоему папаше путевку в Турцию? Сашка с Егором еще маленький, у них лагерей еще этих будет. То есть по этому поводу пусть мальчишки угарным газом дышат все лето, да? Я же не говорю. Потому что у твоего папаши любовь. Я же не говорю, что мы должны все оплачивать. Ну, мы могли бы, наверное, как-то, ну, по-родственному, что ли, скинуться, я не знаю. Что? По-родственному? Нет, знаете, у меня лишних денег нету. Я фельдшерица в местном пункте. Откуда у меня деньги на Турцию? Да и вообще, мне эта затея не нравится. Моя мама вот 10 минут как вдова. Зачем ей этот второй брак? И потом, ведь Василий Игнатьевич, кажется, помоложе будет, да? И что? Если она помрет, то вам все отойдет, как супругу, что ли? Нет, меня это категорически не устраивает. Ну хорошо, что вы предлагаете? А я предлагаю следующее. Как бы грубо это ни звучало, Слушайте, забирайте-ка вы своего папу обратно в город, а? Как его забрать? Ну, не знаю. Действительно, это смешно. Ладно, хорошо, раз у вас нет финансовых возможностей, ну, мы как-то постараемся за свой счет. Ну, он же не ребенок, чтобы его забирать. А что такое? А где гарантия, что ваша мамаша в его городскую квартиру жить не прискачет? Кобылица она вам, что ли, скакать-то? Я просто очень хорошо знаю эту жизнь. Послушайте меня. Вы не знаете мою маму. Она божий одуванчик. Влюбился человек, а с кем не бывает. Ага. Божий одуванчик. Увидала, что человек вдовы при квартире, и тут же прыгнула к нему в койку. Не обижайтесь. Я просто очень хорошо знаю эту жизнь. Прям так, не разуваясь, и прыгнула, да? Мы тоже, знаете ли, не бомжи. И наш дом подороже вашей квартиры. Ваш дом в деревне Гадюкино подороже трёшки. Подороже, подороже. Не смешите меня. Послушайте, давайте примем какое-нибудь за здравое решение. Ну что тут решилиться, свои права качать? Я скажу тебе, давай разберёмся. Какие у него права, никто не ожидает. Тихо, тихо, подождите. Папаши похожи. Я вся такая умная, вся такая образованная, из города. А чё ж, если ты такая умная, на моего мужика деревенского ты позарилась? Ладно, хватит, мы уже забыли уже. Как я её, да? Ой, прям легче на душе стало.